Глава 14. Кригсмарине против Тирпица. Мне пришлось вспомнить о том давнем разговоре со своим старпом Шульцем весной 44 года. Когда после потопления английского парусника ловушки Тим отчитал меня как мальчишку. Высказался он тогда ясно и категорично. Дескать, мой интеллигентский либерализм и мальчишеская игра в рыцарство уже дважды едва не погубили лодку и экипаж. Особо запомнилась мне его решительная тирада. «Ты хочешь быть и либералом, и патриотом одновременно? Не получится. Нельзя быть единовременно героем и предателем. Будь проще, Отто. Будь честнее. Будь патриотом без оговорок». В марте 44-го я был откомандирован начальством в незабвенный Сен-Мало. Городок до недавнего времени был базой наших подлодок на Ла-Манше. База в Британии закончила свою эвакуацию, и нам предстояло завершить ее, перевезя архивы со штабными документами в Германию. Здесь я вновь встретил своих старых друзей и первым самого командира флотилии капитана Цурзея Клауса фон Рее. Клаус был ветераном-подводником Первой мировой и близким другом моего крестного отца, легендарного Отто Виддигена. Командир лично встретил меня на аэродроме, обняв у ступенек трапа связного Хенкеля. На базе меня ждал еще один приятный сюрприз. Из штабного домика ко мне вышел, смущенно улыбаясь, изрядно посидевший и явно не помолодевший мой бывший старпом Тим Шульц. Давно уже не рыжий, а серебристый тирольский лис заключил меня в свои объятия. Мы крепко обнялись, и старина Тим даже прослезился, отдавая дань нашей немецкой сентиментальности. Ждал меня и другой сюрприз, весьма неприятный. В штабе погрузка документов руководил никто иной, как мой заглядный друг Гюнтер Прус, он же Гюн-дракон собственной персоной. Увидев мою вытянувшуюся физиономию, щелкунчик поднял руку и, глумливо поклонившись, прокомментировал мое появление. «Вот и наш дорогой граф собственной персоной. С благополучным прибытием, ваша светлость!» Признаться, я с трудом преодолел желание врезать по его ухмыляющейся мерзкой физиономии. Через сутки мы закончили вывоз документов, погрузив их в специальный вагон литерного поезда. В спецвагоне вместе с секретным грузом должна была следовать охрана. Она состояла из трех солдат береговой обслуги и четырех офицеров. Этими офицерами, перешедшими под мое начало, были мой бывший командир фон Рей, старина Шульц и, чтобы ему провалиться ко всем чертям в преисподнюю, Гюнт Прус. Офицерам было приказано переодеться в штатское. Штабные умники в Берлине решили, что так мы будем привлекать меньше внимания. Проклятые идиоты! Как этим кретинам было неясно, что во время войны мужчины, одетые в гражданские костюмы, находящиеся в составе поезда военного назначения, выглядят, мягко говоря, странно. К счастью, мы не попались на глаза никому из местных, связанных с сопротивлением, или же им было просто не до нас. На противоположном берегу Ла-Манша полным ходом шла подготовка к высадке англо-американцев на французский берег. Нормандия и Британь кишели лазутчиками, но их интересовали наши укрепления и перемещение боевых частей, а не бывшая в употреблении квазисекретная макулатура. Мы проснулись ночью на перегоне в Лотарингии от странного шума. Наш состав с вечера стоял на запасных путях, пропуская идущие во Францию воинские эшелоны. В темноте послышались крики, затем прозвучали два пистолетных выстрела. Я и Тим Шульц, вопреки инструкции, решили выйти из вагона и выяснить, что стряслось. Тим шел впереди по едва освещенному проходу между составами, нашим и неизвестным, состоящим в основном из вагонов для перевозки скота. Во всяком случае, вонь, исходящая из щелей дощатых стен поезда, красноречиво это подтверждала. Тим, освещавший дорогу карманным фонариком, внезапно споткнулся обо что-то и едва не упал. Желтый луч высветил лежащее на земле детское тело в грязно-сером с бурыми пятнами крови коротком пальто. Девочка лет 6 была без сознания. Спутанные космы длинных волос полностью закрывали ее лицо, а плечо, простреленное на вылет, сильно кровоточило. Мы с Тимом опешили от неожиданности. «Что здесь происходит?» – пробормотал Шульц потрясенно и наклонился, чтобы помочь ребенку. «Стоять! Кто такие?» – проорал из темноты хриплый грубый голос. В отраженном свете яркого фонаря явилась мощная фигура военного. Фигура была облачена в пятнистый камуфляжный бушлат с портупеей, а на голове красовалась егерская фуражка с длинным козырьком. Я успел рассмотреть петлицы на бушлате. Это был гауптшарфюрер, или по-простому оберфельдфебель. В правой руке эсэсовец сжимал матово поблескивающий стволом армейский люгер. Левый поочередно он направлял луч фонаря нам в лица. «Немцы! Шпаки!» Похоже, Сосман опознал нас соотечественников, правда гражданских. «Снабженцы!» — продолжал он с брезгливой уверенностью. «Что, за сыром и божеле к лягушатникам пожаловали? Валите отсюда, чтоб через секунду вами не пахло!» В этот момент девочка на земле глухо застонала. Фельдфебель поднял пистолет и выстрелил. Из ствола вырвался белоогненный язычок. Кровь и кусочки детского мозга забрызгали наши ботинки. Мы с Тинмом потрясенно молчали. «Эй, Лемки, бегом сюда!» – проорал в темноту пятнисто громила. Его зов из полумрака явился коренастый солдат с автоматом СГ-44 на шее и переносным фонарем в руке. «Забери эту падаль и брось в вагон к остальным. Нам еще отчитываться. Поторопи остальных. Вторую девку еще не нашли?» Он повернулся к нам, пряча пистолет в кобуру. «Вы еще здесь?» «Я же сказал, вон, шпаки чертовы!» «Что же ты творишь, мразь?» Прорычал вышедший из ступора Шульц и разъяренным медведем бросился на эсэсовца. Тот выхватил еще не успевший охладиться в кобуре люгер и рукоятка наотмашь ударил Тима в лицо. Я развернулся и попытался кулаком сбить с ног озверевшего фельдфебеля, но здоровяк ловко ушел от моего хука, поднырнув под мою правую руку. Одновременно он сделал мне такую подсечку, от которой я кубарем полетел на землю. Мне повезло капитально приложиться головой о рельс, и на какой-то момент я потерял сознание. Через секунду, придя в себя, я поднял голову, но на меня уже навалился солдат по фамилии Лемке. Солдат ловко орудовал прикладом своего автомата. Попытка сопротивляться стоила мне чудовищно болезненного удара по ребрам. Краем глаза я успел увидеть стоящего на коленях пошатывающегося Шульца. Лицо его, словно алая маска, было сплошь залито кровью. Эсэсовец, перекошенный от бешенства физиономией и дергающимся в нервном тике глазом, стоял позади Тима. Как в замедленной киносъемке поднимало к затылку Шульца дуло фельдфебельского пистолета. «Прекратить!» – донесся из темноты со стороны нашего вагона зычный голос фон Рея. Оберфельдфебель с дергающимся глазом, казалось, не слышал окрика или не желал слышать. Он нажал на курок люгера. Раздался сухой щелчок. Осечка. Эсэсовец с твердым намерением завершить начатое грязно выругался или передернул затвор пистолета. В ту же секунду раздался новый выстрел, кардинально нарушивший планы пятнистого. Гауптшарфюрер вскрикнул, схватившись левой рукой за запястье правой. Оружие из нее исчезло. Из темноты в круг света от подставленного на щебенку переносного фонаря шагнул Гюнтер Прус. В руке, затянутой в черную кожу перчатки, он держал изящный дамский браунинг. «Меня подстрелил шпак! Меня! Фронтовика! Торгаш! Поганая целовая крыса!» Взревел громила эсэсман, словно младенца покачивая и нянча свою пострадавшую руку. «Це-це-це!» – пощелкал языком Прус и издевательски, будто разговаривая с неразумным младенцем, засюсюкал. «Не надо рыданий, фронтовичок! Ты что, видишь у себя новую дырочку? Нет дырочки, пистолетчик крепче держать надо было!» Давивший на мою спину коленом солдат опомнился и, соскочив с меня, ринулся помогать командиру. Раздалась короткая очередь его новенького СГ-44, но за мгновение до этого я успел схватить Лемке за короткий, воняющий креозотом сапог. Рядовой завалился на бок, и три автоматных пули предназначавшиеся Гюнту-дракону, ушли в сторону. Послышалось тяжелое дыхание и резкий хруст гравия под тремя парами сапог. Наконец подоспел точно пожилой фон Рей в сопровождении двух наших солдат. Запыхавшийся капитан Цурзея был без верхней одежды, имея на себе лишь выбившуюся из брюк белую сорочку. В руках он держал наспех выхваченный из оружейки МП-40. Магазин у автомата отсутствовал. Что поделать, годы и штабная работа не способствуют совершенствованию боевых навыков. С другой стороны состава, привлеченная шумом, появилась большая группа поддержки обиженного нами гауптшарфюрера. Возглавлял ее молодой офицер в серой полевой шинели с погонами оберштурмфюрера. В вермахте на человеческом языке он назывался бы обер-лейтенантом. Наши группы сблизились лицом к лицу и направили друг на друга оружие. Правда, эсэсманов было вдвое больше. Я успел обратить внимание, что окантовка их черных погон светло-коричневая. Охранники концлагерей, дошло до меня. Наш Клаус шагнул вперед, опустив бесполезный автомат, и начальственным голосом заявил: «Я капитан Цурзея фон Рей, офицер Кригсмарины. Подрутитесь и объясните, обер-лейтенант, какого черта ваши люди напали и зверски избили германских офицеров, находящихся при исполнении?» «Ваши люди, господин капитан, напали первыми и ранили моего заместителя гауптшарфюрера Тирпица, также, замечу, находившегося при исполнении служебных обязанностей». С долей смущения попытался парировать молодой обер. «Стрелять в голову ребенка – это служебная обязанность вашего заместителя?» – вклинился в спор понемногу приходящий в себя Шульц. Один из наших солдат, достав медпакет, перевязывал рассеченный лоб Тима. «В том числе», – опережая своего начальника, мрачно ответил Тирпиц. Он усиленно растирал запястье своей правой руки. «Я не ранен, господин оберштурмфюрер, всего лишь растяжение связок». Фельдфебель повернулся к нашей группе и официальным тоном продолжил: «Господа офицеры, прошу принять мои извинения. Произошла ошибка. Я принял вас за партизана с французского сопротивления. Позвольте заметить, что и вы вели себя с недопустимой агрессивностью». Мы с Шульцем порядки опешили от такого наглого вранья. Не обращая внимания на наши вытянувшиеся физиономии, эсэсман примирительным тоном продолжил: «Не стоит ссориться бывалым фронтовикам из-за какой-то еврейской падали. Наша команда очищает эту страну от паразитов. Это приказ рейхсфюрера Гиммлера. Мы из охраны лагеря Биркенау. Командируют нас, поскольку солдат сопровождения для эшелонов с евреями не хватает. В каждом эшелоне набирается целый вагон жидовских выкидышей. До Польши большинство из них добирается в виде мелкой зловонной падали. Уже сейчас чуть не половина из них передохла. Произошла неприятность. Солдат открыл вагон, чтобы поставить в него ведро с водой, и в этот момент две мелкие крысы сбежали. Юркнули под колеса вашего состава. Одну я успел достать. Если бы вы мне не помешали, достал бы и вторую». Фельдфебель посмотрел поочередно на меня и Шульца и, криво усмехнувшись, продолжил: «Я понимаю, господа. Моя служба, да и сам я зловонный для вас, как выгребная яма. Однако, замечу, не всем везет со свежим ароматом морского бриза. Кто-то должен разгребать и дерьмо, черт меня подери». «Да где ж ты воевал, фронтовичок?» — подал свой скрипучий голос Прус. Он в распахнутом длиннополом пальто, руки в карманах, стоял в зоне полумрака, опершись о вагон спиной. С ленивой непринужденностью Гюн жевал деревянную зубочистку. Вперед шагнул начальник Тирпица, молодой веснушечный офицер. «Гауптштарфюрер воевал в Белоруссии, на западе России, восточнее Польши. Находясь в чине гауптштурмфюрера, ротмистра, Тирпиц командовал с особой зондеркомандой, уничтожал бандитов-партизан и их пособников. Поверьте, господа, большая часть русских – прямые или косвенные пособники партизан. За особые заслуги Альфред был награжден железным крестом второй степени. Кстати, Тирпиц был дважды ранен и контужен взрывом партизанской гранаты. Как же господин ротмистр загремел в Оберфельдфебеле? Все так же ленивым поинтересовался Пруст. Влюбился в какую-нибудь русскую партизаночку? На этот раз, не скрывая новой волны злобного раздражения, заговорил сам Тирпиц. Его левый глаз вновь задергался в нервном тике. «Всего лишь дал по физиономии одному заносчивому оберсту из вермахта. В офицерском ресторане он отказался пожать мне руку, поздравить с наградой. Чертов чистоплюй, такой же белоручка, как и вы. Вечно воротите свои аристократические носы от чернорабочих войны. Все вы, если копнуть патриоты снаружи и гнилые либералы внутри. Четырежды прав был фюрер. Таких, как вы, должно выжигать каленым железом. Проклятая пятая колонна англо-американских свиней. Даже русские большевики лучше вас. Они, по крайней мере, не либеральничают. Ни с чужими, ни со своими». Глаза оратора, от подступившего словно рвота бешенства, почти вылезли из орбит. Из его рта обильно летела слюна. Рука с растянутым сухожилием, как ядовитая змея, ползла к кобуре. Веснушчатый командир с нескрываемым раздражением схватил его под локоть и поволок прочь. «Какого черта, Альфред? Я понимаю, ваша контузия и все такое, но что вы все время хватаете за оружие? Вы не в Минске. На этот раз простым разжалованием дело не обойдется». «Неплохая байка», — усмехнулся им вслед Прус. «Кому рассказать, не поверят. Офицеры Кригсмарины против Тирпица». Фон Рей горестно покачал головой. «До чего же дошла наша Германия? Где-то убийство. Эти ужасные концлагеря. И как много вокруг сумасшедших, обезумевших от этой войны. Это же надо. Альфред Тирпиц, полный тезка гросс-адмирала. Пристрелил бы его кто-нибудь поскорее, чтобы славное имя не позорил». Примечание. Оберст. Полковник вермахта. Альфред Тирпиц. 1849-1930. Гросс-адмирал. С 911 по 916. Командующий флотом имперских военно-морских сил Германии. Внес большой вклад в развитие подводного флота Германии.